давайте поговорим о том, почему люди плачут. Разговор о слезах кажется совсем таким понятным, очевидным и простым. Но на самом деле самое простое, что встречается в нашей жизни, как правило, и остается самым загадочным. Плач настолько естественное для нас явление, что многие, в общем, не придают ему никакого значения. Однако плач является загадкой, потому что мы с вами единственные существа на Земле, которые могут плакать и рыдать как по поводу, так и без всякого, казалось бы, повода. У животных тоже есть слезные железы, как и у нас есть слезоотделение, но оно рефлекторное, и зверюшка не может завереть, извините, зверюшка не может зареветь при просмотре мелодрамы от счастья при виде хозяина или просто на ровном месте от жалоб, от жалости к самой себе. Ну, просто не умеет. Почему мы плачем, дорогие радиослушатели? Что это за функция такая человеческого организма? Физиологически она вполне понятна. Главная функция слез – это увлажнение поверхности глазного яблока и очищение его от посторонних механических частиц, от пыли, соринки, влаги, всевозможных содержимых воздуха, ароматических воздействий. Ну, например, типичный рефлекторный плач, всем известен, это плач при очистке лука. Но, как бы, вот, собственно, и все. А я-то имею в виду, конечно же, психологические причины плача. Что заставляет нас плакать? Можно ли плакать? И нужно ли? Это постыдное действие для мужчин и для женщин? Или все-таки нормально? Как вы относитесь к плачущим мужчинам? Это правильно или нет? Или мужчины никогда не плачут? От чего плачете лично вы? И зачем вам нужен плач? Он вам в чем-то помогает? От чего плачут взрослые? От чего плачут дети? Между прочим, первая слезинка ребенка является самой главной загадкой плача и одной из главных загадок человеческой жизни. Поговорим обо всем об этом после мелодии по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514 – это телефон, по которому вы можете рассказать нам, наконец, о причинах плача ваших собственных и причинах плача других людей и всех людей, детей и взрослых. Вот такая, казалось бы, немудреная тема. В ней очень много всякого разного. Ну вот, например, музыка, от которой плачут жители нашей великой страны. Эта музыка иногда кажется очень знакомой и очевидной. Ну, в общем, мы сегодня слушаем музыку, от которой, как мне кажется, всегда плачут все. 495-956-1514. Шумела камыш, на деревья донули, а ночь котёная была, а давно возорёт, обрела. Гуляла до утра, под утром пташечки запели, уж наступил прощанья час, пора настала. И слезы полились. тебя, и я через силу, ох, по сырой земле хожу. Загадочная особенность, конечно, у русского плача. Ну, зачем ездили к цыганам? В общем, искренне поплакать. Вот, скажем, в продолжение темы про стриптиз, последней, которая в среду была программа, вот у Иванова есть описание купеческих забав. Там есть такая замечательная забава, называется «Похороны русалки». Это значит, вот девушку обнаженную клали в открытый гроб, специальный гроб хранился в некоторых ресторанах, и пьяные купцы, здравущие мужики, таскали ее на своих плечах, и при этом, пишет Иванов, мне потрясает эта фраза всегда, при этом пьяные купцы искренне плакали. Представляете, какая странная функция у слез бывает. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи. Это действительно тема очень интересная. Она подходит под определение сложное в простом. Угу. Интересный момент. Да. Человек отличается от прочих животных. Кстати, вот вы говорили, что против только рефлекторно. Нет, это не очень верно, потому что, например, хотя бы червяк, вот, земляной червяк, когда нашел животный крючок его, он выделяет не для защиты, скорее всего, вот вещество, которое очень похоже на слезы. Хотя так он никогда его не выделяет. Эта функция у него атрофирована почти что. Вот. А человек... Так, вот, это в смысле червяки своих русалок вот так не хоронят, да? Ну да, я не думаю, что они прям рыдают от горя от того, что они не увидят своих родичей больше. Mm-hmm. Я так не думаю, честно скажу. Вот. Дело в том, что есть два вида слез. Первый вид – это слезы от боли, физической боли какой-то. Вот. А второе – это от боли душевной, духовной. Как бы. Вот то, что человек умеет... плакать вот именно над духовным, ну, понимаете как, духовная боль, она для человека может являться и наслаждением. Например, вот хотя бы прислушивание красивой музыки, что есть слезы. Мне кажется, что это духовная боль, которую человек определяет как наслаждение, чувствует. А с другой стороны, ну вот, нет, я с вами согласен, очень интересно, Алексей, но проблема заключается в том, что как бы, разве может быть у человека чисто физическая боль, не сопряженная с душевными или духовными мытарствами какими-то. Ведь это то, что идет всегда рядом. Ну, знаете, я бы так не сказал. Например, когда идет веселый человек и поет песню, ему трамваем переезжают ноги, угу. То это все как-то... плачут, да. Да, я бы не сказал, что это прям так его на душу, так ему действует. Вот когда, вот, кстати, вот это тоже интересный момент, когда получает травму веселый человек, вот он идет, вот он получает травму. Вообще, вот смотрите, очень интересно, действительно, что происходит? Между прочим, вот что, первые слезы, знаете, вот, кстати, когда вот так переезжают хотя бы ноги, слезы очень не так сразу появляются, потому что там есть я в биологии. Не так, а вот смотрите, как интересно, не так сразу появляются слезы, но не так сразу появляется и страх. Правда? Да, конечно. Сначала наступает некоторый шок. Это шок, да, это защитная реакция организма. Слезы и страх. возникают на следующем этапе абсолютно вместе. И это, в общем, ну, мы, конечно, жутковатые берем. Я понимаю, что из анекдота там историю про то, как ноги трамваем перерезало. Но бывает в реальности. Я хочу сказать... Вот что. Я хочу сказать, что вот что получается. Смотрите. Человек плачет, и это очень интересно. От страха неизвестности. Вопрос весь не в боли. Она, кстати, в такой ситуации микширована шоком. Шок нужен потому, что он как бы помогает преодолеть боль, чтобы сознание сохранялось в период очень острой боли. Человек начинает плакать от страха, потому что он не может себе представить, что же теперь будет дальше, когда вот это случилось. В определенном смысле, вот то, о чем вы сейчас говорите, точка, соединяющая физическую боль и боль душевную, ну, я бы назвал ее страхом. Да, это вы правы совершенно. Она проявляется именно в каких-то вот таких нестандартных ситуациях. Смотрите, страх неизвестности, но... А у человека же есть другая загадка совершенно, правда? Когда горе или боль, люди плачут, это понятно. Но почему, уважаемые господа, слушатели программы «Серебряные нити», почему же люди плачут от счастья? Почему слезы рекой текут тогда, когда человеку не просто не больно, а хорошо? Смотрите, как слезы льются так же неудержимо, как неудержимо льются слезы боли и страдания. Какой-то получается такой анормальный катарсис, нет, Алексей? Мне все же кажется, что вот это именно мое высказывание насчет того, что это от душевной, духовной боли. Ведь что такое все-таки для человека наслаждение? Я, например, все время, например, рыдаю, когда слушаю сонату, скажем, Шопена, моего любимого, или симфонию Рахманинова, или Прометея Скрябина, например. Ну почему? Я знаю доноты, например, вот все вот эти произведения, я знаю, ну доноты, действительно, идеально. Удивительная вещь, я знаете, что вспомнил? Я вспомнил очень точно, оно, может быть, тоже так звучит в данном контексте. Чуть жестоко, но очень интересно. Определение Бальзака. Он когда-то говорил про обжор. Он говорил про обжор, что вот критерием подлинного человеческого являются слезы. И я, говорил Бальзак, только тогда смогу назвать любовью к еде. Любовь к еде. Любовью, когда я увижу, как истинный обжора, сидя за накрытым столом, искренне плачет. Как рыдает молодой любовник над телом, впервые увиденным телом любимой девушки. Это, ну, я недословно, конечно, и могу врать, но вот он считал, что критерием истинности являются слезы, потому что действительно слезы восторга в любви вещь известная, а в общем обжора при виде еды, как правило, не плачет. Вот если есть подлинная потребность души, то появляются слезы. Очень интересно. Действительно очень интересно с точки зрения Бальзака. Спасибо большое, Алексей. Здравствуйте, Лидия Дмитриевна. Здравствуйте. Вы знаете, я всегда плачу. Но, между прочим, я никогда не плачу на взрыв. Угу. А вот плач на взрыв, это тоже очень интересное дело, между прочим, совершенно особенно. Да, я всегда плачу, вот просто плачу и все. Например, вот когда я была маленькая, я очень много читала. И как раз мне попался рассказ, по-моему, «Мамина сибиряка», я сейчас точно не помню, «Зимовье на Суденной». И там дедушка с собакой жил. И вдруг собака заболела и умирает. И вы знаете, я так плакала, что умерла собака, и после умер и дедушка. И что мне папа запретил вообще читать, я у тебя буду отбирать. А потом, когда я постарше стала, и уже на фронте была, Мне всегда было жалко солдата, особенно тех, которые я знала поближе. Потому что есть такие веселые солдаты, их сразу заметишь. А так нормальные такие люди, стеснительные, ну, я их меньше знала. И вот если убивали, я непременно плакала, но я не навзрыд. А вот плачу, хожу, у меня слезы, вот даже и сейчас у меня слезы навертываются на глаза. Вот. Значит, согласно определению Бальзака, Лидия Дмитриевна, вы говорите о чем-то очень важном человеческом, человеческой душе. Ну и, конечно, боль, связанная с собакой, это всегда, да, это ужасно, потому что это частичка нашей души. Они, наши домашние звери, принимают у нас частичку, кусочек нашей души, и каждый раз, когда умирают они, я уж не говорю о солдатах, каждый раз умираем мы сами. А это что-то очень похожее на страх. Смотрите, умрет собака, и моя жизнь станет другой. Я изменюсь. Это невероятно важно для моей души. И я плачу. Спасибо большое. Спасибо, Лидия Дмитриевна. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вот хочу сказать не о видах слез, а о процессе. Его можно было бы сравнить. Знаете, вот есть такое устройство «Пароварка». И когда там процесс доходит до кондиции, надо обязательно сбросить избыточное давление через канал определенный, открыть и выпустить пар. Вот, наверное, так сказать, есть такой же слезный канал у человека, который тоже снимает. Да-да, и в этом этот канал же железы слезные, он открывается в носовую полость. И поэтому вот этот пар... Он обычно, если вы обращали внимание, раз уж вы сами про процесс, он обычно накапливается в носу. Именно поэтому люди... Разнобухают слизистые. Да, сморкаются при плаче люди. А, причем была такая точка зрения, ее вспоминали, кстати говоря, у нас вот на страничке в интернете, была такая точка зрения знаменитого американского биохимика Уильяма Фрея, который считал, что со слезами из организма выводится избыток разных всяких факторов, которые борются со стрессом. То есть, как бы тем самым стресс уменьшается, и там содержатся всякие разные особые вещества, которые избыточные, не нужны. И вот как раз они накапливаются в этих самых канальцах. А когда слезы проливаются, то эти вещества уходят вместе со слезами. Ну, в общем, эта точка зрения не подтвердилась. Есть модные такие гипотезы, но гипотезы, которые потом так никто и не смог проверить. Вот, снимает, но это на самом деле удивительно совершенно, потому что снимает, но никакого биохимического абсолютно механизма, ну, то есть какого-то вот понятной физиологии под этим нет. Слезы, это доказано совершенно железно, это способ увлажнения поверхности глазного яблока у животных, у человека. И это защита от воздействий внешней среды. Это защита от воздействий пространства. Для меня это стало в области слез необычайно важным понятием. Все остальное, все эти предположения о том, что слезы снимают стресс, что выделяются в них специальные вещества, к сожалению, не подтвердились. Есть удивительные исследования, которые вот получаются только у одного исследователя. Все остальные многократно пытались проверять. Ничего не вышло. Нет там в слезах ничего такого, что борется со стрессом. Потому что стрессы, они же, естественно, бывают и у животных тоже. Но в ответ на стресс у животных слезы не выделяются. Стресс – это сбой инстинкта, да, сбой схемы. Не плачут в этой ситуации. А как же вот эта фраза, которую вы сказали, Бальзака, критерий истинности любви, это тоже слезы. Вот состояние экстаза человек всегда... Есть Бальзак, есть Бальзак, а есть биохимия. И они только на «Б» начинаются оба, а, в общем, это разные люди. Ну, а все-таки пик наслаждения – это рыдание? А и рыдание, да, да, вот почему, вот как бы... Вот чего очень хочется понять. Между прочим, это действительно очень важная способность, поскольку способность плакать у нас с вами появляется гораздо раньше, чем способность смеяться. Хотя и тоже не сразу. Вот слезы из глаз ребенка начинают капать на 4-10 неделе жизни. А, как вы знаете, смеяться дети начинают только к 5 месяцам. Но хотя и то, и другое. Смотрят всегда, открылся ли у него слезный канальчик или нет. Да. И ему его открывают. Да. Ну, в норме все равно. Да, это вот конец первого, второго месяца жизни. Если до 10 недели не открылся, тогда уже думают там об открытии этих канальцев. А цель одна. Вот защита от механических раздражений, и отчасти они там содержат лейкины, энцефалины, они защищают и от бактерий, и не только слизистую глаза, но и носоглотку. Однако, действительно, как же быть с рыданиями при виде прекрасного тела любимой женщины, как у Бальзака, от чего там защищать носоглотку? Вот это-то и является в сущности своей самой главной загадкой. Причем, вы знаете, удивительная вещь. Есть удивительные совершенно вещи, которые подтверждают точку зрения Бальзака и говорят о том, что это чисто такая слеза, это наружная характеристика души. Потому что вот если рефлекторная способность в данном случае черепа повреждена, значит, вот бывает так, что у человека повреждаются черепно-мозговые нервы. А черепно-мозговые нервы, они как бы есть те нервы, которые регулируют, которые иннервируют, правильно у нас говорят, да, слезные железы. Так вот, при их повреждении способность человека плакать от сильных потрясений не меняется. Казалось бы, регулятор, вот нерв, который приходит к железе, он поврежден, перебит травмой, операцией, там, пластической или чем-то еще, а человек продолжает плакать. Так что вещь действительно абсолютно загадочная. Сможем ли мы чего-нибудь понять? Спасибо большое, Елена. Ваша тезка из Пензы нам дозвонилась. Здравствуйте, Елена. Есть, я есть. Здравствуйте. Уже жду. Доброй ночи. Доброй ночи. Дело в том, что у меня ассоциативно родилась такой образ. Я тут занималась своими делами, услышала вашу передачу. Я ее постоянно слушаю. Спасибо большое. Очень интересно. Кое-что для себя записываю. И ассоциативно у меня родилась такая мысль о том, что коль скоро мы плачем и от радости, и от горя, возможно, это как прочищение глаз для того, чтобы ярче, четче и более точнее видеть какую-то ситуацию. Ну, то есть, вот знаете, как мы окна моем, вымыли окна, и нам виднее, лучше становится улица, происходящие события и так далее и тому подобное. Ну, вот у меня родилась такая ассоциация. Что-то типа, как бы, как-то вот такие есть у автомобиля, я не автомобилист, такие есть щеточки, которые фары чистят у современных автомобилей. Да, вот очистка фар, да, в какой-то такой ситуации. Ну да. Но, а зачем нам чистить фары, опять же, в той же ситуации бальзаковской, когда мы глядим любимое тело. Для того, плачем, чтобы яснее видеть его, как у волка в красной шапочке. Вот обратите внимание, к этому Бальзак не призывал. Что? К этому Бальзак не призывал. Это вообще опасно, видеть любимое тело слишком ясно. Можно увидеть чего-нибудь не то. Но это так, впрочем, ладно. А далеко не всегда нужна именно ясность взгляда. Пожалуй, только если ясность взгляда душевного. Если вот я о душе как раз и говорю, так как глаза – зеркало души. Да, и вот очень похоже, что дело именно в этом зеркале. Не будем плакать, сердце может замерзнуть. Да, спасибо большое, Елена. И зеркало замутнится. Thank you. звездный лед, как во сне коней полет. Под морозной синевой на дороге столбовой брошено в пургу сердце на снегу. Дороги дали мне стрела, по степи пролегла, как слеза по щеке. Русской песни глубина, нежность и мечта, сердце чистота. Дороги дали мне стрела, по тебе полегла, как слеза. Сегодня говорим о слезах и никак не можем разгадать их загадку. Доброй ночи, Ирина. Александр, я хотела бы сказать сначала, прежде чем начать говорить о слезах, что слезы, наверное, все-таки бывают настоящие, а притворные. Если говорить это еще более удивительно. Да, это если говорить о притворных слезах, то давайте, наверное, все-таки вспомним детей и женщин, да? Притворные слезы, мне кажется, это чисто психологический трюк. Им очень часто пользуются дети и женщины. Когда, например, ребенок чувствует, что его сейчас накажут, или же он чего-то хочет, так хочет, что ну никак не может добиться, у него начинают течь, ну как, слезы ручьями. И кажется, что они настоящие. Но детские слезы – это способ манипуляции родителями. Наверное, но это же ура. Тоже слезы. Но это же тоже слезы. Вот, и когда родители говорят, ну, Господи, успокойся. Как, а так всегда? Да. Всегда. Ну, так. Не согласен. Ребенку правда бывает обидно. У ребенка правда чего-то не получается в песочнице без нас. Да и в конце концов, ну, да, способ манипуляции. Нет, это, извините, но, это когда он со сверху. Но кому, у кого ему еще чего-то добиваться? Мы – это весь мир. Ну да, добиваться. Кстати, а как будем? Хорошо, давайте поговорим о женщинах. Можно, как научить не хныкать? Просто так, параллельно, по тексту. Нет, как научить не хныкать? Скажем так, все-таки учить того, что пытаться добиваться того, что в сущности ты можешь добиться сам или там при помощи кого-то, и ну реально, что-то реально. Я считаю, что чего-то можно. Реального. Ничего, что я параллельно про детей конечно. Заговорил. Я просто считаю, что можно проще. Даже вот как бы главная задача это того, чего ребенок добивается хныканьем, не слышать. Совершенно верно. И учить при этом формулировать ясно, без хныканья. То есть я тебя не понимаю. Да. Перестань плакать, скажи, что случилось. Нет, самое главное, чтобы ребенок не боялся тебе сказать. сказать то, чего да, ты хочешь. Да, и тогда ты должен сделать так, чтобы ты на это как-то отреагировал. Совершенно верно. А хныканье... Самое главное, чтобы ты отреагировал на это. А если ты не будешь реагировать вообще, у ребенка не остается ничего, как только, извините меня, поплакать. Так что ж тогда такое плакать? Вот тут сразу можно, как мне кажется... Это последний момент достижения цели. Последний рубеж. Ну, скажем так, может так. Последний рубеж детей и взрослых. Да, кстати, а вот знаете, я очень интересную штуку, Ирина, извините, нашел в интернете письмо. Вот письмо девушки. Она пишет: мне 23 года, и мой молодой человек младше меня на 1.5 года. Ему 22. Страшно, да. Это не страшно? Скажете, смешно? Это не разница. Мы вместе 9 месяцев. Все так здорово начиналось, это подлинное письмо. Но все-то как-то не так. Я по знаку зодиака Скорпион, и, возможно, это многое проясняет. Ну, короче, я стала думать, что он не то, что я искала всю жизнь. Он не тот, кто мне нужен. Мне просто захотелось почувствовать себя нужной и очень сильно нужной. И он меня безумно любит, на все ради меня готов, делает мне дорогие подарки. Но за все это время, что мы вместе, я была уже 3 свидетельницей его слез. И это беда. Это меня очень в нем разочаровывает. Меня это напрягает. Там всюду восклицательные знаки куча. И наводит на мысли, что он не тот. Что он слишком молод. Я не могу этого забыть. Восклицательные нет, знаки. Нет, Александр, а давайте подумаем, почему он плакал. Не-не-не. Вот смотрите, видите, как девушка. Это же сейчас даже вот... Нет, подождите. Она же не-не-не. Она не пишет, почему. Я просто пример привожу. Видите, какие бывают реакции. Ну, вроде плакать надо. Да? Ну, надо. А, как бы вот женщины как реагируют. Мужчины плакать не должны. Нет, ну кстати говоря, на этом очень здорово мы бьем этим мальчиков, которые иногда обладают тонкой чувствительностью, а у маленького ребенка порой нет другого способа выразить свою эмоцию, правда? Совершенно верно, да. И, вот как, бы, и как бы запрещая, вот так реагируя на слезы, девушка фактически запрещает мальчику выражать свои эмоции, так же, как это делали родители. А ему хочется рыдать при виде ее, понимаете? Вот тут это входит порой в противоречие страшное. Извините, но, Ирина. Ага. Нет, Александр, это очень все сложно. Слава богу, что они это поняли очень рано, потому что это все-таки, как скажем так, лучше это понять сейчас, что она не воспринимает его слезы, чем она потом, извините меня, в глубоком там ужасе поймет, что они, эти слезы, ее не удовлетворяют. Вот, потому что слезы умиления могут прирасти в слезы бессилия. Я так понимаю. Иногда. Иногда. Это все зависит от воспитания, я так думаю. Спасибо большое. Спасибо, Ирина. Спасибо, что вы дождались в эфире. 2 статистики. Ну, буквально 2. Вот по результатам статистических исследований, это делали ученые Голландии, Нидерландов, чаще всего плачут чилийские женщины. За ними следуют американские женщины, потом турчанки, голландки. И меньше всего плачут немецкие и английские женщины. Россиянки в исследовании участия не принимали. А среди мужчин тоже плачут совсем немало, в общем, не меньше, чем женщины. И по результатам все тех же исследований, самые плаксивые в мире мужчины – это американские мужчины. За ними следуют мужчины Непала. А вот следом за мужчинами Непала следуют немецкие мужчины. А видите, как интересно, вот там, где женщины плачут меньше всех, мужчины чуть ли не больше всех, в Европе, по крайней мере. А вот, как выяснилось в исследованиях, китайцы могут стискивать зубы, гулять желваками, но плакать не будут. Доброй ночи, Светлана. Да, есть Светлана из Архангельской области. Доброй ночи, здравствуйте. Александр. Доброй ночи. Я хотела бы сказать, что мои слезы, они заменяют мне невысказанные слова. Алло. Да-да, мы здесь. Это... Я согласен. Между прочим, это значит, что вы ребенок. Правда, Светлана? Потому что то же самое могли бы сказать дети, если бы они умели говорить. Их слезы – это невысказанные слова. Но все-таки, вот когда вы плачете, вы что хотите сказать? Давайте сейчас скажем, если там в жизни не получается. Вот чего вы хотите сказать ему, от которого плачете? Наверное, чтобы он обратил на меня внимание. А что такое «обратил на меня внимание»? Может быть, тоже сказал мне какие-то слова. И я не говорю, и он не говорит. И я не говорю, и он не говорит. И он не говорит. Это когда мы оба молчим. А он плачет? Нет. Потому что вот если мы вместе плачем, то это просто замечательное какое-то чувство. Получается такое совершенно удивительное. Это одностороннее только мое. Только одностороннее. Помогает? Нет, не помогает. Не помогает. То есть слезы все равно остаются слезами для себя. Да, поэтому, наверное, плачу по каждому поводу. По любому поводу. Да. Я так не думаю. И все-таки хоть один повод. Какой первый приходит в голову, Светлана? Вы единственный человек, который сегодня признается в своих слезах. Остальные теоретизируют. Ну, я не знаю. Мои слова теперь невысказанные слова. Мои слезы теперь выходят в стихи. Стихи. Это, наверное, более чувственные люди, я так думаю. Более чувственные женщины. Это, наверное, более душевные люди. Я так думаю. Спасибо большое. Я попробую сказать буквально два слова в оставшиеся минуты. На самом деле гипотез о том, зачем же все-таки нужны слезы, существует очень мало. Вот есть такая, пожалуй, самая вероятная историческая гипотеза, которая считает, что в генетической памяти ребенка сохранилось некое воспоминание о далеких временах, когда мать постоянно носила его с собой. А отсутствие телесного контакта вызывало беспокойство, потому что значило, меня бросили или забыли. Кроме того, ребенок мог плачем доказывать, что он достаточно силен, чтобы выжить. В плаче слышалась сила, мы вот сейчас говорили о манипуляциях. В противном случае родители могли посчитать его слишком слабым и избавиться от него, как от обузы. Такое тоже возможно. Ну, кстати говоря, надо сказать, что вот в психологии и философии где-то до середины 19 века слезы были разрешены. Люди легко давали волю слезам, полагая, что иначе можно превратиться в злонравного человека с дурным характером. Поэтому Бальзак, вот, в частности, плакал очень много, говорят. А уже в середине 20 века приверженцы психосоматики считали, что плакать можно, но нельзя разрешать человеку плакать больше 20 минут, потому что это может вызвать психосоматическую болезнь. Вот что думаю я по этому поводу. Я думаю, что слезы были и остаются нашей защитой от вредности окружающего пространства. Я думаю, что слезы определяют пространство нашей души. В нашей душе есть особое пространство. Это пространство мы называем сильным. Знаете, вот есть расстояние, ближе которого человеку нельзя приближаться. Вот мне кажется, что люди так страстно сейчас влюблены в автомобили для того, чтобы найти сильное пространство такое, да? То есть это пространство, в котором я управляю, в котором я чувствую себя сильным. Если это пространство или внезапно разрастается, это вот слезы счастья, или внезапно уменьшается под влиянием какой-то боли или неожиданного случая, именно пространство души, сильное пространство, не тело, у человека появляются слезы, потому что человек все равно, его бессознательное воспринимает это как пространственное уменьшение. И у нас на глазах возникает защита именно от вредности пространства. Слезы – это возможность определить границы своей силы и слабости и способы найти решение, как расширить эти границы. Когда вы плачете, задавайте почаще вопрос, зачем вы это делаете и где нарушено ваше пространство. Как только вы сможете это понять, вам сразу станет легче. Спасибо большое всем, кто был с нами. Время наше, к сожалению, окончилось. Спокойной ночи. Thank you. я хотел, забыл сказать, что мы поговорим с вами в следующий раз о малахитовой шкатулке, о сказах Бажова и о том, кто же она такая, хозяйка Медной горы. Спокойной ночи. Счастья нет у меня впереди, а тоска, как могила тяжелая, поселилась в усталой груди. Эх, была, а не была, что случится, все равно